Глава 26. Последние дни Йохан был очень занят в департаменте. Приезд делегации иностранной державы и предстоящий бал – все это требовало тщательной проверки, охраны и организации. Голова шла кругом от объемов работы. Чтобы выиграть время, герцог просто перестал ездить домой. Благо для подобных случаев в департаменте у него имелась отдельная комната с достаточно удобным диваном и платяным шкафом. Но никакая работа не могла в нем заглушить мысли об Аните. Воспоминания всплывали и по делу, и не по делу. Йохану даже стало казаться, что он не в меру рассеян, а это абсолютно неприемлемо для его должности. Однако, чем больше проходило времени с момента его встречи с журналисткой, тем тревожнее ему было. И тем сложнее становилось противиться тяге бросить все к демоновой матери хотя бы на пару часов и уехать в газетное бюро. В конце концов, всегда можно придумать какой-то более-менее приличный повод для визита. Может, предложить Аните что-то любопытное из старых и закрытых дел для публикации? Но повод придумывать не пришлось. По дороге в архив Йохан совершенно четко услышал по выделенному каналу приглашение на чай. Даже не возвращаясь в свой кабинет, глава тайной службы изменил направление. Он вышел на улицу и взял наемный экипаж, чтобы лишний раз в скромном городском районе не демонстрировать личную карету с вензелями. А то мало ли, раз вон у Эрика нездоровые мысли возникли, то и у других найдутся. Стоит Анитину репутацию поберечь. Йохан велел сонному кучеру сперва ехать к Маше Ри, а потом на шерстяную. Выйдя за два дома до газетного бюро, герцог успел сделать всего несколько шагов вдоль улицы, как обратил внимание, что в доме мисс Мелроуз открылась дверь, и из нее вышел юноша хлыщеватого вида. Вещи на нем были дорогие, но не того типа, что предпочитает аристократия. Возможно, сынок кого-то из преуспевающих торговцев или фабрикантов. Те, как правило, из кожи вон лезут, чтобы показать уровень родительского достатка. Парень был явно моложе Йохана, с густой шевелюрой волнистых светлых волос и самодовольной улыбочкой. Он на секунду остановился, расправляя ворот рубашки, и герцог неожиданно почувствовал странную острую неприязнь, сдавливающую грудину. Она расползалась холодными мурашками по телу и вызывала ощущение нехватки воздуха, как будто на Валина со спины резко накинули удавку. «Молодой человек», — окликнул он Франта. Парень обернулся, и в глазах его промелькнуло что-то сродни испугу. Похоже, выглядел герцог сейчас отнюдь не миролюбиво. Дальше Йохан действовал скорее на рефлексах. Остановил сознание, нырнул внутрь. Парень и правда был сыном крупного торговца. Компания «Белис и сыновья» владела несколькими рыболовецкими суднами и огромной сетью лавок для сбыта. Хозяин компании лелеял мечту расшириться вглубь континента, а для этого перевозимую рыбу требовалось замораживать. Для больших партий Белис использовался услугами штатного мага, но периодически возникали погодные неурядицы или задержки в пути, и заклинания слетали раньше срока. Товар портился, а убытки рыбного магната безумно нервировали. Поэтому он попросил разузнать у мисс Мелроуз, не могла бы издательница специально ему отпечатать пачку заклинаний заморозки, чтобы выдавать всем сопровождающим товар сотрудникам на случай цейтнота. Анита заказ приняла, рассчитала стоимость, получила аванс и всего один раз при прощании улыбнулась. И то строго официально, не так, как Йохану. Герцог устыдился, вынырнул, запустил мыслительные процессы юного Белиса заново. Заняло это все не больше минуты, и вряд ли кто-то на улице, даже будь рядом, понял бы, что произошло. «Не подскажете, где тут антикварная лавка?» Максимально приветливо уточнил Валин у парня. Тот растерянно моргнул, потом, видимо, осознав, что враждебный тон ему померещился, охотно ответил. «Вы что-то спутали. На этой улице вообще, кроме газетного бюро...» И он кивнул в сторону Анитиного дома. «Ничего нет. Пройдите в центр, к площади, хотя лучше зайдите в бюро и уточните у мисс Мелроуз. Это издатель. Она в Форсберге знает все и про всех». И парень, развернувшись на модных, довольно высоких каблуках, пошел прочь, насвистывая популярную разухабистую песенку. Йохан тяжело выдохнул, достал платок и промокнул им пот с висков. Надо же было так опуститься. Он бесконтрольно, противозаконно вторгся в мозг ни в чем не повинного человека. Причем сам даже не понял, как это произошло. Однако уже осознал, почему. Эрик, будь он не ладен со своими домыслами. Парень всего лишь приходил к мисс Мелроуз по делам. Все остальное больное воображение Йохана достроило самостоятельно. Меньше всего ему хотелось подозревать понравившуюся девушку в чем-то низком и порочном. Но следить за ней посредством дара было и вообще последним делом. Больше такого произойти не должно. Вален постоял еще с минуту на тротуаре, восстанавливая дыхание, а затем, наконец, направился к двери редакции.